Надо мною прошлое имеет большую власть. Я всего в этой жизни повидала, и хорошего, и плохого. Семья — это школа терпения. Вот я и терплю. Я знаю цель, к которой стремилась. Это счастье Мари. И не моя вина, если этого нельзя достигнуть. И пустяк может причинить человеку мучительную боль. А тут... Она не сумела закончить мысль. Стоявший рядом Федор Иванович доверительно остановил ее, тронув рукою плечо. «Не надо об этом говорить, Насти». Голос его был наполнен состраданием и сопереживанием. «Хорошо иметь достойную цель, но как наверняка определить путь, идя которым можно ее достигнуть? Мне кажется, она понимает, что если не совершит этот подвиг любви, то жизнь будет напрасной, не отмеченной благородным деянием, бесполезным актом существования. Еще, мне кажется, она понимает, что ее счастье будет скоротечным. Но ведь, возможно, и другое. Счастье самопожертвования такое естественное для женщин». Петр Андреевич с глубоким сочувствием смотрел на Эрнестину Федоровну и на друга, которого так изменили переживания. Он высоко ценил то, что этот хрупкий, болезненного вида человек в тягостной атмосфере страны, которой даже само существование стремились сделать лишь своего рода казенной службой, сумел сохранить независимыми мышление и свою индивидуальность. Вяземский понимал, какой трудный путь нравственных пыток прошел Тютчев после смерти Денисевой и во время последних событий, связанных с Мари. Он понимал, как нелегко было ему преодолеть дорогу от категоричного несогласия до сочувствия и даже одобрения поступка дочери, до осознания ее права на любовь. И все-таки Мари достойна счастья, и это так естественно, желать добра дочери и делать все от тебя зависящее, чтобы приблизить ее счастье или уберечь хотя бы от не совсем обдуманных поступков. Все так же грустно и тихо возразила Эрнестина Федоровна. Вяземский досадливо заметил. Счастье не разбирает, кто его достоин, а кто нет. У него свой норов, и поди рассуди, кому и за что привалит. Да и разное оно, для иного счастья то, чего сам себе вовек не пожелаешь. Вот то, которое себе не пожелаешь, оно, как правило, очень дорого стоит. Потому и встает вопрос о цене, которую всем нам придется за него платить, сказала она с какой-то бессильной улыбкой, но одновременно так, что было ясно. Вот оно, ее самое затаенное и самое искреннее, заставляющий так трагически воспринимать происходящее с Мари. Вяземский догадался об этом, и его густые широкие брови медленно поднялись, напрягая упрямую складочку между ними. «И о цене, которую заплатите, если насильственно вторгнетесь в эту весьма деликатную область. Странно надеяться, что Мари простит подобное отношение к ее самым заветным устремлениям и останется той прежней. Не вам, мои друзья, строить подобные иллюзии», — многозначительно заметил он. Эрнестина Федоровна склонила голову. Весь этот разговор, такой грустный, такой важный, вместе с тем предполагал присутствие в нем призраков прошлого, кого уже не было в этой жизни, и кто, несмотря ни на что, умел влиять и на настроение, и на умозаключение людей, в чьей памяти они попеременно оживали. Прекрасные грустные глаза Элеоноры Ботмер взглянули из далекого прошлого с пронзительным укором. «Мое счастье разрушило, так своей дочери не мешай». «Что ты так смотришь? Зачем?» «Разве я виновата?» — хотела она закричать, и вдруг замерла, чуть качнувшись, вперед притихше. «Хватило бы только сил все это выдержать!» — вслух произнесла она и сдавила голову руками. «Мне иногда кажется, что я сойду с ума. Что же теперь делать? Как жить дальше?» «Как и прежде, ожидание?» И хотя новое замечание Вяземского было вызвано логикой разговора, а не приведенными доводами, тем не менее оно непроизвольно задело самые больные, воспаленные пласты памяти. «Всю жизнь я только и делаю, что мучаюсь, надеюсь и жду. А жизнь уходит, уже ушла». Федор Иванович дотронулся до ее волос и погладил их, словно лаская и уговаривая ребенка. «Так у всех, Насти. Будем ждать, когда Мари подарит нам внука, и опять новая жизнь восторжествует над омертвелыми формами. Как я предчувствовала все это, как я боялась. И теперь это неотвратимо. Я уже смирилась с предстоящим. Пусть будет свадьба, пусть будут внуки. Пусть будет, что будет».